и я решил промолчать. На прогулке. В самом центре города, около базара, высился квадрат прижавшихся друг к другу домов. На тротуарах под окнами этих домов каждый вечер гуляла молодежь. И хотя все четыре тротуара принадлежали разным улицам, бесцельное блуждание здесь называлось прогулкой на проспекте. Гуляющие двигались под освещенными витринами магазинов, но точь-в-точь, как у нас на почтовке. И как только мы слились с потоком гуляющих, я понял, что в каждом городе есть своя почтовка. Правда, вечером в этом приморском городе было куда теплее, чем у нас на родине в Подолии. Загорелые гуляющие парни бродили по панели в белых легоньких опашках, в светлых брюках, в сандалиях на босу ногу. Было очень душно, и Бобырь, который решил щегольнуть в своем костюме елочка, быстро снял пиджак и понес его на руке. Несколько раз мы останавливались у освещенного подъезда клуба водников. В клубе показывали комическую картину «Папиросница» из «Массельпрома» с Юлией Солнцевой и Игорем Ильинским в главных ролях. Но всякий раз, отговаривая один другого, мы поворачивали обратно. Мы считали, что еще не вправе тратиться на кино. Маримуха заработал сегодня 3 рубля 40 копеек, я 2,95, а Бобырь хотя и хвастался, что около 5 рублей. Но по всему было видно, что он и сам толком не знает, сколько все же записали ему. Но даже этих денег на руках у нас еще не было. Правда, мы уже решились было купить самые дешевые билеты, но тут я подслушал разговор зрителей, что на будущей неделе эту же картину будут показывать на свежем воздухе в городском саду. И сразу от сердца отлегло. Вот и прекрасно. Залезем на крышу и посмотрим ее бесплатно. «Эй, молодые, сюда идите!» Донесся к нам знакомый голос бульварчика, что протянулся по другую сторону улицы перед клубом водников. Мы шагнули на мостовую и увидели извозчика Володю. Он сидел, покуривая на скамеечке, в компании еще каких-то двух людей. Володя был в морском поношенном кителе и в широкополой соломенной шляпе. Когда мы подошли ближе, я увидел рядом с ним своих соседей по машинкам, литейщиков Луку, Турунду и Гладышева. «Подвиньтесь-ка», — приказал Володя своим собеседникам, и те освободили для нас место на скамеечке. «Седайте, рассказывайте. Ну что, приняли вас на завод?» «Отстал ты, брат, от жизни», — отодвигаясь, бросил Лука. «С Василем мы, можно сказать, соседи по машинкам». «А кто из вас зовется Василем?» — спросил Володя. Я ткнул себя пальцем в грудь. «Других тоже приняли?» — допытывался извозчик. «А то как же», — сказал Маримуха таким тоном, будто и не могло быть иначе. «Значит, у меня легкая рука», — обрадовался Володя. «Готовьте по сему случаю Магарыч». «Магарыч своим чередом», — вмешался Бобырь солидно. «А вот где вы пропадали вчера? Договорились ждать на вокзале, а сами исчезли неизвестно куда». «Я до Мариуполя ездил», — сказал Володя, — «с инженером одним. Вот как познакомил вас с тетушкой, так сразу и подался в Мариуполь». «Разве туда поездом ехать нельзя?» — удивился я. «Можно, но неудобная пересадка в Волновахе. Считай, день поезда ждать. А этому инженеру срочно надо было в Мариуполь, вот и отмахали такой конец». «А обратно порожняком?» — спросил Маримуха. «Мало-мало, что не так», — сказал Володя, оживляясь. «Только покушал на постоялом дворе, султана покормил, но, думаю, поплетемся теперь налегке. Вдруг, откуда ни возьмись, подходит какой-то чудак с чемоданчиком. Не возьмете ли меня с собой туда? Отчего ж, говорю, за двадцатку хоть на край света. Думал, торговаться будет, да нет, вынул деньги, без всяких. Давай только, говорит, поедем быстрее. А я что, за такие деньги можно ехать». «В самом деле двадцатку дал», — заинтересовался Гладышев. «Думаешь, шучу? Два червонца новеньких, вот они милые». И Володя нежно похлопал себя по нагрудному карману куртки. «Весело доехали, песни всю дорогу пели». «Доходная у тебя работа, Володя», — сказал Лука. «Деньги платят, да еще песни подпевают». «И не говори», — отшутился Володя. «У меня денег, как у лягушки перьев».